Вечером. Старинный друг приехал погостить ко мне в Берендеево. Вечером пошли с ним прогуляться мимо церкви в сторону кладбища. Встретили у колодца Катерину. Та уже вынула на ночь свой мост и теперь смеется двумя передними железными зубами. Тихие теплые вечера, сошла ранняя грязь, исчез куда-то сор, покрывавший дороги. Кругом болотные плеши с сухой травой на частых кочках, в лужах отражается полная луна. Какой-то человек вышел из-за забора. Нескладные тонкие ноги в сапогах, вступает в разнобой, видимо, крепко пьян. «Здорово, мужики!» — кричит нам. В вечернем свете даже на расстоянии двух десятков шагов видно, какое у него темное побуревшее лицо. Колька, бывший электрик. Пьющие люди меняются скоро. Прошлой осенью, когда он на время перестал лопать водку, я встретил его у железнодорожного переезда. Он амурничал с дежурной и выглядел плотным, с округлившимся лицом. Отец его, Тихон Иванович, краснолицый, с галицийским выговором, крепкий еще старик, с розовой плешью, в прошлом году заболев, решил лечиться, мешая лекарства с водкой, и едва не умер, а теперь стал совсем плохой. Жену его тоже я отпевал. Каким нежным кажется вечернее село, когда закат отгорел, но еще остается на горизонте отсветом. Мой друг, человек очень чуткий, спрашивает, «Отчего гармошки нигде не слышно?» И действительно, кажется, что для полного счастья узнавания только ее и не хватает. Но за все время, проведенное здесь, в Берендееве, я ни разу не слышал, чтобы кто-то играл на гармошке.